эскадренным 9-узловым. По уложениям Императорского флота России обязанность пробы с матросского камбуза лежит на командире корабля, старшем помощнике или на старшем вахтенном. Сегодня на ночь штаба эскадры снизошла блажь. Решил провести личную проверку. Столовались офицеры в адмиральском салоне. Туда прямиком Кок и подал поднос с парящей тарелкой. Впрочем, Матусевич к ритуалу правилу явно собирался подойти формально, однако, распробовав борщец, причмокнул. «Оставь, голубчик, да вкушаю». Офицеры, гомоня за столом, первым делом открывали бутылки, хлопая пробками, хрустально позвякивая бокалами. «Господа, дозвольте поднять тост. Бог весть за успех», — стараясь быть будничным, провозгласил Матусевич. «Тога, злодей наш противостоящий, так и не обозначился. Очевидно, пострадал не меньше нашего». «Ох, не накаркайте, Николай Александрович!» Стуча по дереву, улыбался свежепереминтованный лейтенант Нинюков. «Еще не вечер!» Наверху свистали-досвистывали боцманские и унтер-офицерские дудки. Матросы гремели мисками-ложками, располагались кто где, по вахте начередуясь, иные прямо у орудий, балагуря. Все наслаждались временным спокойствием. Добавляло своего вкуса это временное подвешенное. Да кто из матросиков в такие психологические материи вникал по необразованности? Может, только что на подсознании, непроизвольно. А так? Ну, нема спокойствию. Едва сменились свежим глазом на Марсе, так сразу и озадачили. «Дымит кадысь кто-то на горизонте, аккурат по курсу». Вытащили начальство из застольного комфорта. Им, вашбродям, чутка разомлевшим до хмельным, бровирующим с шипучки французской, нос цесаревича так и вовсе моцной грудью разбивал волны. Но как бы там ни взбрендуло Матусевичу со своих польских коровей про моцный, беспечная быстро выветрилась из головы. Что видите? К тому времени не вдруг, но незаметно горизонт подернуло маревом. Тянуло зыбкой сыростью. Естественно, видимость упала. «Далече еще!» — кричали с раскачивающегося Марса смельчаки. «Двое их вроде было. Да моя та проклятущая наползла». Тут как одно к другому сложилось. С Бойкова отмахали флажно, что где машины починили, и ход необходимый дадут. «Так тому самый резон — послать предупредительной разведкой миноносец», — предложил лейтенант Нинюков. Матусевич, как и не услышал, сменил бинокль на зрительную трубу, впрочем, и ею неудовлетворенный. Водил туда-сюда, то в направлении, где марсовые чужаков углядели, то пытаясь отыскать канувшие за линию крейсера Рейтсенштейна. Я по надежде вдруг подумал, что это могли быть передовые корабли Рождественского. Но нет, по времени, очевидно, не стыкуется. «Простите», — несколько бестактно перебил Иванов, «но у Зиновия Петровича три броненосца и доброволец Рион, например, или что-нибудь призованное», — чуть недовольно повысил голос контр-адмирал. «Но не о том речь. Ежели там впереди дозор японцев, резон их крейсерами отогнать. Посему зазывайте телеграфом Аскольд со всей компанией обратно. А Бойки? Ладно, пусть сбегает, осмотрится». Миноносец обогнал эскадру и шустро умчал вперед, оставляя в небе грязный, недолгий, гонимый ветром дымный хвост. Вскоре суденышко мягко растворилось в сизой пелене. Минут 40 было спокойно. «Кажись, стреляют!» — неуверенно пробасил старший сигнальщиков, чуть наклонив голову, прислушиваясь. На мостике флагмана напряженно ждали, выглядывая в оптику. «Вот там», — указал Нинюков, — «чуть правее». Там, чуть правее, действительно что-то замаячило. Темная, размытая точка. Миноносец словно выпрыгнул из тумана, белея буруном и отчаянным проблеском ротьера. Вокруг него вставали белыми столбиками всплески от падения снарядов. «Японцы!» «Что он сигналит?» «Собачки!» — коротко перевел сигнальный старшина. Японские крейсера проглянулись едва-едва, серыми абрисами, заходя с большим интервалом по фронту, как две кусучие мухи. Вспышки выстрелов были почти незаметны. Лишь дымом тянуло от бортовых залпов. А вот для Бойкова они оказались сравнительно рядом. Миноносцу по виду было не сладко. Он то и дело совершал легкие координаты, уклоняясь от накрытий, однако оторваться от преследователей никак не получалось. «Не вытягивает на ходу». Волнуясь, с досадой, злощерясь, комментировал старшина. «Не в добро машины, видать. Мать их, Ростак, починили. Забьют супостаты». Офицеры молчали. Очередной залп лег совсем близко, закрыв миноносец всплесками. Думали, уж все, Но юркий кораблик снова выскочил без какого-либо видимого вреда. «Дать главным калибрам?» Янюков метнул вопрошающий взгляд на контр-адмирала. «Попасть так сходу не попадем, но пугнем». «Погодите, сейчас». Матусевич ждал, прикусив губу, водя биноклем, воскликнув. «Так, вот». «Отворачивают!» — с радостным удивлением вскричал старшина и указал правее. «Так точно, понял». На правом фланге в дело вступили новые силы. Крейсера Рейценштейна, все три, выскользнули из серой пелены для узкоглазых сюрпризом, сразу же открыв огонь. Дистанция была пока порядочной, попаданий наверняка еще не случилось, но японцы ввязываться в драку были не намерены. Быстро легли на курс отхода, форсируясь. Только дым и остался. Аскольд и Навик, оставив позади Палладу, на какое-то время тоже вошли в полосу тумана. Ненадолго. Не прошло и четверти часа, как два силуэта вынырнули из пелены, отказавшись от преследования. Возвращались они разрозненно. Впереди коптил Бойкий, следом Палада, которую нагоняла быстроходная парочка. Что-то на Рейценштейна не похоже. Быстро он отступил. Видимо, навоевался. Скоро узнаем. Теперь Тога уже точно будет знать, что мы не ушли в Порт-Артур. Матусевич отдал бинокль юнге-гарнисту, извлек из кармашка на кителе очки, принявшись протирать стекла. Одно радует. Туман низовой густеет. Так, глядишь, вообще незаметными пройдем. Незначительно протянул лейтенант Нинюков. Будет вам, Николай Александрович, так волноваться. Коли и приперся бы хайхатира. Время к трем пополудни. Какой уж бой, когда туда-сюда и опять ночь.